Глава 29. Женщины Кеннета. Та, кто помнит, и вожак Молкин не бронились между собой, не спорили. А Шривер почти хотел, чтобы они вдрызг переругались. Это значило бы, что, по крайней мере, кто-то из них наконец принял решение. Но нет, двое главнейших членов клубка без конца обсуждали, что произошло, что может произойти и что все это значит. С того дня, когда змеи клубка Молкина отказались убить тот другой корабль, змеи просто следовали за молнией и выжидали, что будет дальше. Сама молния с ними почти не разговаривала. Хотя та, кто помнит, и приставала к ней без конца с расспросами, как да что. Казалось, серебряное существо изо всех сил пыталось победить какой-то внутренний разлад. И то ли не хотело, то ли не могло размышлять еще и о посторонних материях. Такая обстановка нерешительности была неимоверно гнетущей. Шривер чувствовала себя зажатой в старую кожу, которую никак не удается сбросить. Прилив сменялся отливом, принося лишь чувство невосполнимой потери. Время неудержимо текло вперед и утекало от змей. Шривер худела, теряла силы и, что гораздо хуже, утрачивала былую ясность мысли. «Я иссякаю», — пожаловалась она Сесурии, покачиваясь рядом с ним в глубине. Они устроились друг подле дружки на ночлег, вот только место было неудачное. Здесь присутствовало течение, баламутившее ил, отчего вода была мутной. «Сколько времени мы уже следуем за этим кораблем?» «И чего ради?» «Молкин, с той, кто помнит, держится все время в тени корабля и беседует только между собой. Яды, которыми они, причем впустую, поливают корпус корабля, имеют странный вкус и не приносят добычи. Они все повторяют, нам, дескать, нужно быть терпеливыми». «Ладно, я терпеливая, но моя выносливость имеет предел, и этот предел близок. Кончится тем, что когда они примут такие долгожданные решения, у меня не достанет сил путешествовать вместе с клубком. Хотела бы я знать, чего ждет Молкин?» Сесурия долго молчал. Когда же синий змей наконец заговорил, в его голосе прозвучал не упрек, а скорее недоумение. «Вот уж не думал, что однажды ты начнешь песочить Молкина. Мы долго следовали за ним. И, если помнишь, я ни разу не усомнилась в его мудрости», — сказала Шривер. Течение несло муть ей в глаза, и она ненадолго опустила веки. «Вот бы он снова повел нас. За ним я готова плыть до тех пор, пока не распадется моя плоть и не рассыплются кости. Но теперь он только и ждет, что скажут ему та, кто помнит, и серебряная. В мудрости той, кто помнит, я тоже нисколько не сомневаюсь. Но она-то кто такая, эта серебряная? Чем она заслужила, чтобы мы выполняли ее прихоти, вместо того, чтобы скорее строить себе коконы?» «Ну-ка, что тут говорят про серебряную?» Неожиданно послышался знакомый голос, и рядом с ними, точно из ниоткуда, материализовался Молкин. В вылистой воде почти не разглядеть было золотых ложных глаз, украшавших бока вожака. Он зацепился за скалу и оплел, обнимая обоих своих старинных товарищей. Шривер благодарно разжала хвост, которым держалась за камень. В объятиях Молкина она наконец-то сможет как следует отдохнуть. «Я просто устала», — пробормотала она, оправдываясь. «Я и не думала сомневаться в тебе, Молкин. Ты верила в меня даже тогда, когда я сам в себе сомневался», — ласково ответил вожак. «Я знаю, ты дорогой ценой заплатила за свою верность. И я боюсь, что нам всем слишком дорого обходится моя нынешняя нерешительность. Так, кто помнит, не устает пенять мне за это. И ее упрек справедлив. Наш клубок и так большей частью состоит из самцов. Что толку, если мы благополучно закуклимся и вылупимся драконами? Но из-за теперешней задержки среди нас не окажется королевы». «И что же?» — тихо спросила Шривер. «Об этом-то мы и спорим. Каждые сутки промедления отнимают у нас силы. Но без провожатого все равно нет никакого смысла мчаться куда-то. Ибо этот мир более не соответствует воспоминаниям, которые мы храним. Даже та, кто помнит, не может уверенно указать верный путь. Нам требуется водительство молнии, поэтому мы должны ждать ее. Кроме того, мы так ослабели, что нам и ее защита не помешает. Сесурия высказался со своей обычной прямолинейностью. Но почему же она заставляет нас ждать до бесконечности? Молкин досадливо хмыкнул, и с его гривы сорвались ниточки яда. Мы 20 раз спрашивали ее об этом, но так ничего вразумительного и не услышали. Так кто помнит, полагает даже, что на деле серебряный корабль зависит от маленьких двуногих гораздо больше, чем на словах. Так что, как я уже говорил вам, все упирается в ее истинную суть. Сама она утверждает, что является драконицей. Но мы-то знаем, что это не так. «Не драконица?» — прогремел Сесурия в ужасе. «Но кто она тогда?» «Да какая разница?» — простонал Шривер. «Кто бы она ни была, почему бы ей просто не помочь нам, как она обещала?» Молкин попытался утешить друзей, но больно уж тревожащим получилось его утешение. «Чтобы помочь нам, ей, в свою очередь, придется просить помощи у людей. Но вы представляете, какое это унижение для драконицы, которой, по ее утверждению, она является?» И он задумчиво продолжал. «Пожалуй, прежде чем она действительно начнет нам помогать, придется ей смириться со своим нынешним состоянием и сутью. Та, кто помнит, все время ее к этому призывает. Тем более, что она хорошо знает одного из двуногих, обитающих на борту. Это существо, именуемое Уинтроу, помогло ей сбежать от богомерзких. При этом она коснулась Уинтроу и постигла его. Помимо прочего, она восприняла его знание корабля, только долго не могла разобраться, что к чему. Зато теперь ей многое ясно. И мы с ней пытаемся пробудить еще одну часть корабля, дать этой части силу очнуться. Поначалу эта душа была слишком слаба, да и просыпаться не слишком стремилась. Лишь в последнее время она начала шевелиться. Как знать, может, у нас вправду что-то получится». Кеннет поворачивал ключ в замке, другой рукой держа поднос на весу. Задача оказалась не из простых. Его сотрясала противная мелкая дрожь, отнимавшая привычную сноровку и ловкость. С тех пор, как он последний раз входил в эту каюту, миновало около суток. За это время Кеннет не спал и почти не ел. Он избегал носовой палубы, поскольку там была молния. Он сторонился Этты и Уинтроу. Он вообще с трудом мог припомнить, как провел эти нескончаемые часы. Во всяком случае, некоторую часть минувших суток он провел высоко наверху, на мачтах. За это следовало благодарить Суркора, не так давно преподнесшего своему былому капитану новую деревянную ногу со специальным вырезом в наконечнике, чтобы лазить по вантам. Кеннет только теперь испытал новое устройство в деле и пришел от него в полнейший восторг. Особенно понравилось ему сидеть в вороньем гнезде и обозревать оттуда свое царство. Ветер нес вперед его корабль, а кругом играли в волнах морские змеи. Подставив лицо ветру, Кеннет заново переживал свой любовный опыт с Эльтье Вистрит, вспоминая и смакуя мгновение за мгновением. На самом деле он отказывал себе в повторном визите к ней, не из соображений дисциплины, не из приверженности воздержанию и подавно не из чувства вины, нет. Он ждал, он предвкушал и находил в предвкушении высшее удовольствие. А ждал он, чтобы его страсть вновь достигла такого же накала, как сутки назад. Только тогда он пойдет к ней. И вот заветный час наступил. Кеннет стоял у ее двери, и от вожделения по коже бежали мурашки. Возьмет ли он ее снова? Это он для себя еще не решил. Если она окажется уже в состоянии соображать, если она что-то вспомнит и начнет его обвинять, он будет отрицать все. Ей просто приснилось. И он ласковой беседой попытается развеять ее напрасные страхи. Да, способность управлять чужим чувством реальности — великая сила. Стыд и срам, он только теперь это как следует осознавал. «Ах, какой ужасный кошмар!» — прошептал он, передразнивая собственные сочувствующие интонации, и ощутил, как по лицу расползается улыбка. Он живо стер ее и постарался достичь необходимого внутреннего спокойствия. Для этого ему понадобилось несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть. Потом он открыл дверь и ступил в полумрак маленькой каюты. Гаснущий свет зимнего дня скупо вливался в иллюминатор. Альтия крепко спала, свернувшись клубочком под покрывалами на своей койке, а в каюте резко пахло блевотиной. Опираясь на костыль, Кеннет затворил дверь и невольно сморщился. Ну и вонище. Нет, так не пойдет. Этот запах все портит. Надо будет как следует опоить ее маком с мандрагорой, чтобы спала и не просыпалась подольше. А пока будет спать, прислать юнгу, чтобы как следует все тут вымыл и вычистил. Кеннет поставил поднос на стол, чувствуя горькое разочарование. И вот тут Альтия, к которой он успел повернуться спиной, всем телом обрушилась ему на плечи. Кеннет рухнул на пол, вместе с ним свалился и задребезжал поднос, еда разлетелась. Кеннет еще въехал о край стола головой, так что искры полетели из глаз. Пальцы Альтии впились в его горло, он извернул шею, прижимая подбородок к груди. Колено Альтии давило ему в поясницу, но Кеннет перевернулся, и она упала с ним вместе. Все-таки она двигалась слишком медленно, это сказывались его зелья. Если бы при нем была его вторая нога, у Альтии не было бы против него ни малейшего шанса. А так он успел лишь схватить ее за руку, и то ненадолго. Она вырвалась и вскочила, задыхаясь, шатаясь, и попятилась прочь, насколько это было возможно в маленьком помещении. Кеннет поднялся на четвереньки. Глаза у Альтии были огромные, черные. Его костыль улетел далеко, не дотянуться. Кеннет двинулся в ту сторону. «Скотина!» — прохрипела Альтия. «Бессердечный ублюдок!» Он, как и собирался, изобразил полное непонимание. «Альтия!» — сказал он. «Да что на тебя такое нашло?» «Ты меня изнасиловал! Вот что!» — проскрежетала она. И закричала во все горло, отнюдь не заботясь, что кто-нибудь услышит ее. «Ты меня изнасиловал! Ты перебил мою команду и сжег наш корабль! Ты убил Брэшена! Ты держишь в неволе проказницу! Ты...» «Да что за чушь?» — Кеннет по-прежнему изображал поруганную добродетель. «Дорогая моя, твой рассудок явно поколебался. Успокойся, прошу тебя. Ты же не хочешь срамиться перед всей командой?» Он видел, как она озиралась, ища хоть какое-то оружие. Да, он явно недооценил ее. Девка была вправду опасна. И она гораздо быстрее справилась с его отравой, чем он предполагал. А руки у нее были крепкие, привычные к морскому труду. И этот взгляд... Взгляд убийцы. Кеннет не единожды видел его в зеркале. Кеннет сделал бросок к своему костылю. Одновременно с его движением Альтия тоже сорвалась с места, но бросилась на него, а к двери. Она не сразу справилась с запором, но потом распахнула дверь. Двигалась она все-таки очень неуклюже. Она споткнулась о порог и чуть не упала на противоположную стену, но все-таки устояла и устремилась по коридору прочь. «Носовое изваяние», — сообразил Кеннет. Она пыталась добраться до носового изваяния. Он наконец-то подхватил свой костыль и, опираясь о стол, кое-как поднялся. Что ж, если Альтия все же успеет добраться до бака, ее там ожидает колоссальный сюрприз. Никакой тебе проказницы, к которой можно обратиться за помощью. Кеннета одолевало немалое искушение предоставить Альтию самой себе и молнии. Но допустить, чтобы она бегала по кораблю и несла всякий бред, он не мог. Только представить, что Уинтроу либо это услышит ее. Добравшись до двери, он выглянул в коридор. Как и следовало ожидать, Альтия не ушла далеко. Она еле держалась на ногах и пробиралась по стеночке, ну да чего же упрямо. Темные волосы падали ей на лицо. Она была по-прежнему одета в платье Уинтроу, перепачканной блевотиной и разлетевшейся с подноса едой. Видно, она очнулась, натянула одежду и спряталась под одеялом, чтобы дождаться его и напасть. Недурной план, особенно если учесть, сколько макового сока он в нее влил. Кеннет почти восхищался ею. Надо будет, решил он, еще усилить снадобье. В двери на том конце коридора возник силуэт матроса. И Кеннет немедленно приказал задержать ее. «Верни ее в каюту. У нее непорядок с головой, она на меня напала». Матрос двинулся было исполнять распоряжение. Силуэт обрел различимые черты, и Кеннет понял свою ошибку. Он таки напоролся прямо на Уинтроу. тетя Альтия?» — спросил юноша, не веря собственным глазам, и предложил ей руку опереться, но она оттолкнула его. Кеннет вообще сомневался, что она узнала Уинтроу. Альтия же ткнула в его сторону пальцем, он меня изнасиловал, — заявила она, вглядываясь в лицо молодого матроса сквозь спутанные пряди волос, — а мой корабль заперт глубоко внизу, в темноте. Он опоил меня. Мне плохо. Помоги мне. Помоги ей. На этом силы окончательно оставили ее. Альтия привалилась спиной к стене и сползла на пол. Уинтроу стоял неподвижно, парализованный ужасом. Голова Альтии моталась, словно у отравленной кошки, а госпожа удача вконец оставила Кеннета. В коридоре появился еще матрос, и, что было совсем уже скверно, послышался голос Этты. «Что она блажит, эта сучка?» — свирепо поинтересовалась шлюха. Кеннет живо повернулся к ней. «Она больна и мелет всякую чушь», — сказал он. «Она только что напала на меня», — и покачал головой. «Боюсь, гибель товарищей лишила ее рассудка». Это присмотрелось к нему, и у нее округлились глаза. «Кеннет!» — воскликнула она в ужасе. «Да у тебя кровь!» Он поднял руку ко лбу, и пальцы действительно окрасились кровью. Значит, он ударился о проклятый стол сильнее, чем ему показалось вначале. «Пустяки», — сказал он, — «засохнет». Самообладание постепенно возвращалось к нему. Он заговорил тоном, сочетавшим властность и заботу. Вот что Уинтроу. «Будь с ней помягче, но смотри об осторожности, не забывай. Она сама не знает, что творит, а что говорит и подавно. Она видела, как горел совершенный, и, похоже, не сумела этого пережить». «Ошибаешься, я в здравом рассудке. Ты убийца и гнусный насильник», — прорычала Альтия. Она едва могла говорить внятно, тем не менее она возилась у стены, силясь встать. «Тетя Альтия!» — потрясенно повторил Уинтроу. Кеннет явственно видел ужас на его лице. Юноша наклонился и помог Альтии встать. «Тебе нужно отдохнуть», — проговорил он сочувственно. «Ты столько пережила». Держась за его плечо, она посмотрела на Уинтроу так, словно он был насекомым. «Нет, но до чего же эти двое были похожи?» Кеннет даже невольно вспомнил изображение «са» на древних монетах, мужской и женский профили, глядящие друг на друга. Альтия явно соображала, как ей теперь быть, и на всякий случай Кеннет приготовился отражать очередной неуклюжий бросок. Не пришлось. Между ним и Альтией с диким воплем бросилась Этта. Шлюха была крупнее Альтии и быстрее в движениях. Ее никто не подпаивал маком, и в отличие от Альтии она была далеко не дура подраться. Она без большого труда сшибла Альтию с ног и оседлала ее, пригвоздив к полу. Та яростно закричала и принялась избиваться, это легко удержало ее. «Заткнись ты!» — рявкнула шлюха. «Заткни свою лживую пасть! И зачем только Кеннету понадобилось спасать твою никчемную жизнь? Молчи, говорю, пока я тебе зубы не повыбила!» Кеннет зачарованно смотрел на эту картину. Ему и прежде доводилось видеть женские драки. В Дилипае это было обычное явление, никого особо не удивлявшее. Сам Кеннет считал их дешевым зрелищем, вопиющей безвкусицей. Смотреть на подобное значило некоторым образом унижаться. «Это встань!» — сказал он тоном приказа. «А ты, Уинтроу, проводи ее обратно в каюту». Альтия корчилась в хватке Этты и хрипела. «Это я, значит, глупая сучка? Да он же меня изнасиловал! Здесь, на моем семейном корабле! И ты, женщина, защищаешь его?» Она как могла подняла голову и наградила Уинтроу диким взглядом. «Он загнал наш корабль в темноту! Как можешь ты смотреть на него и не понимать, что он такое? У тебя что, совсем мозгов нет?» «Заткнись, заткнись!» — голос Этты сорвался на виск. Кажется, она была близка к истерике. Она размахнулась и закатила Альтии пощечину. Звук гулко разнесся по коридору. «Этта, прекрати!» — я сказал. Кеннет перехватил ее руку, занесенную для нового удара, и попытался оттащить эту прочь. Кончилось, однако, лишь тем, что Этта ударила Альтию по лицу свободной рукой, после чего, к полнейшему недоумению Кеннета, разразилась слезами. Кеннет поднял глаза и увидел, что в дальнем конце прохода сгрудилось полдюжины матросов. Люди смотрели на происходившее, буквально разинув рты. «Растащите их!» — приказал он. Несколько дюжих матросов нерешительно двинулись к сцепившимся бабам. Уинтроу первым взял эту за руку и стащил ее с Альтии. Что удивительно, она не отшвырнула его, хотя и могла бы, но с примерной кротостью позволила себя удержать. «Пусть это сидит в моей каюте, пока как следует не успокоится», — распорядился Кеннет, обращаясь к Уинтроу. «А вы, ребята, отведите Альтию в ее каюту и проверьте замок. Я с ней сам потом разберусь». Короткая схватка с Эттой отняла у Альтии последние силы, а с ними и волю к сопротивлению. Ее глаза оставались открытыми, но голова не держалась, повисала. «Я тебя убью», — задыхаясь, пообещала она Кеннету. Двое матросов осторожно подняли ее на ноги и не повели, а скорее понесли прочь. И Кеннет знал, что это не было пустой болтовней. Он вытащил из кармана носовой платок и промокнул лоб. Судя по виду крови, ранка собиралась запечься. «Ну и вид у меня, наверное», — подумалось Кеннету. Как ни претила ему мысль о том, чтобы прямо сейчас оказаться носом к носу с Эттой, он знал, что откладывать нельзя. Еще не хватало разгуливать по кораблю с лицом в кровище и в одежде, перепачканной остатками еды. Кеннет выпрямился, расправил плечи. К нему как раз подошли матросы, запиравшие Альтию. Он заговорщицки ухмыльнулся и покачал головой. «Бабы», — сказал он. «Все зло от баб, и особенно на борту корабля». Один матрос ответил такой же ухмылкой, но остальные не знали, куда деть глаза. «Плохо», — подумал Кеннет. «Неужели это стало такой уж любимицей команды? Надо будет что-то по этому поводу предпринять. Надо будет вообще навести порядок на судне, а то бардак какой-то, куда ни посмотри». Кеннет одернул испорченный камзол и отряхнул с рукавов крошки. «Капитан Кеннет, Кэп!» Он с раздражением обернулся. К нему по проходу бежал еще один матрос, и вид у парня был, словно он привидение увидал. «Что еще?» — рявкнул Кеннет. Матрос нервно облизнул губы. «Она, в смысле корабль, Кэп, изваяние, то есть, она говорит, что хочет тебя видеть, Кэп». Парень сглотнул и продолжал. «Она вот, как сказала, беги и скажи ему сейчас же, прямо сейчас. То есть я, Кэп, со всем уважением, но именно так она и выразилась. Ну, я и побежал, Кэп». «Вот как?» Прям так и сказала. Кеннет умело совладал с голосом и заставил его прозвучать спокойно, насмешливо. «Ну так сообщи ей, что капитан тоже со всем уважением занят сейчас делами более неотложными. Как сможет, так и подойдет». «Но, Кэп...» — матрос тщетно подбирал слова убеждения. Кеннет сверлил его холодным бледно-голубым взглядом, пока не дождался желаемого. «Делается, Кэп». Парень ушел, медленно волоча ноги. Кеннет посмотрел ему в спину и подумал, что отнюдь ему не завидует. Тем не менее, он не мог позволить себе предстать перед носовым изваянием в том виде, в каком застал его вызов. И подавно не мог допустить, чтобы низшие чины видели, как их капитан срывается и послушно бежит на зов корабля. Он поднял руку и неторопливо разгладил усы, мысленно повторяя: «Будь спокоен, будь невозмутим, будь хозяином, себе и другим». Но с запястья, оказавшегося у самого лица, послышался тоненький голосок. «Отнюдь, отнюдь!» — вещал он насмешливо. «Валяй, торопись, плоди глупости, и в итоге даже самим собой не будешь владеть. В точности, как Игрот, когда ему пришел конец от твоих рук. Ты стал зверем, мой дорогой Кеннет, и тем подписал себе приговор. Тебя ждет такая же смерть».